Глава 9. Артемий. Маленький мальчик 8 лет сидел в салоне большого автомобиля, мчавшего его домой. Тёма уже не ждал, что его там встретит мама. Как обычно, холодный надменный отец выйдет в гостиную, скажет «Здравствуй, сын», и удалится по своим делам. Спрашивать про маму запрещено. Бегать по дому запрещено. Играть в саду в мяч запрещено. На вопрос, почему ему нельзя веселиться, как другим детям, Артем получал один и тот же ответ. «Сын, здесь все создано руками твоей бабушки. Что будет, если ты разобьешь ее любимую вазу или сломаешь цветы, которые она сажала, и потом носиться, как неандерталец, удел плебеев? Ты же родился в интеллигентной семье, надо соответствовать». «Вот поедем в парк, там набегаешься вдоволь. Но и в парке, и на пляже, и в других местах». Но и в парке, и на пляже, и в других местах отец лишь шипел и вечно одергивал Тему. Только няня Света была к нему добра, одна в этом доме. Раньше еще была мама, но после того, как они хотели сбежать от папы, ее увезли в больницу. Отец сказал вылечить больную ногу. Тёма уже был большой и понимал, никакую ногу так долго не лечит. Только когда он задал этот вопрос папе, тот рассвирепел и заорал, что мать в клинике, остальное ему знать не обязательно. Запретил и спрашивать, и говорить о ней. Артём пытался расспросить у мальчиков в интернате, бывает ли, чтобы мамы так надолго пропадали, и был очень удивлен. Святослава папа забрал у матери, сказав, что та слишком бедная и не может прокормить сына, а сам увез его в закрытую школу. У Володи и вовсе мама пропала, и отец даже не искал ее. Все это было странно и не похоже на обычную жизнь, что показывали по телевизору и про которую ему рассказывала няня. Она была добрая, играла с Темой, читала сказки, учила с ним разные интересные вещи. Например, что получается, если смешать 2 цвета, или в соду добавить уксус. У них была даже своя маленькая лаборатория. Только няня спрашивала у мальчика, как дела, хорошо ли спал и что видел во сне. Тёма отчаянно скучал по маме. Он помнил ее запах, тепло рук, ласковый голос. Мама была очень красивая, даже когда папа ее избил, и она замазывала синяки на лице. Машина ехала мимо того места, где они убегали от полиции 3 года назад. Тёма хорошо запомнил эту ночь. Был бы он постарше, то сам бы увел маму в самые густые и непролазные кусты, где их никто не отыщет. Тогда-то Тёма был еще маленьким, хныкал по дороге, цепляясь за мамину руку. Как он хотел снова сбежать вместе с ней от папы, из этого дома, где никто никого не любит и все будто чужие. Мама бы никогда не закричала на него, не отправила спать без ужина и ничего не скрывала. Его мама самая лучшая. Только вот где она сейчас? Разве так бывает, чтобы мамы пропадали насовсем? Артемий твердо решил, что на летних каникулах он обязательно отыщет ее. Слава в школе сказал, что есть детективы, которые все на свете могут разыскать. Только им за это надо платить. А своих денег у Тёмы никогда не было. Но он обязательно что-нибудь придумает. Можно продать его старые книги или игрушки. А лучше посоветоваться с няней Светой. Она добрая и никогда не рассказывает папе его секреты. Няня сама живет с мамой, пока Тёма в интернате, и приезжает тогда, когда он возвращается домой. Машина скользнула в едва приметный поворот и заехала во двор, остановившись возле особняка. Водитель вытащил чемоданы мальчика и понес их наверх. Тёма забежал в гостиную, огляделся. Мама не встречала его. На лестнице показалась няня Света. «Артемий, наконец-то! Я уж тебя заждалась!» Она сбежала вниз, крепко обняв мальчика. «Вырос-то как! Скоро выше меня станешь!» Тёма печально взглянул на нее, и женщина все поняла, отрицательно покачав головой. «Идем, милый, там папа купил тебе новый ноутбук и планшет, будет интересно». Мальчик помылся с дороги, поел, поковырял гаджеты. Отец должен вернуться только вечером. Няня Света сидела с ним в комнате. Ей запрещалось просто так шляться, как говорила Аделаида Рудольфовна, по дому. Тёма ненавидел эту злобную старуху, подглядывающую постоянно за ним. Она зыркала из-за углов своими колючими глазками, будто думала, что Тёма сворует какую-то вещь. А зачем они ему? И всегда ябедничала папе, если мальчик бегал по саду. «Няня Света!» Тёма подошел к женщине, сел рядышком. «Скажи, мама не приезжала?» «Я не видела», — мотнула она головой. «Твой папа говорит, что она серьезно больна, и ей придется задержаться в лечебнице». «Хочешь, скажу тебе по секрету?» Тёма наклонился к няне, та кивнула. «Мне кажется, папа врет. Так ведь не бывает, правда? Почему мы не можем навестить маму, если она в больнице? Всех родственников туда пускают, мне мальчики в школе рассказывали. Даже можно в палате посидеть. А мы ни разу к ней не ездили. Ты ведь мне скажешь, если что-нибудь узнаешь про мою маму?» Во взгляде ребенка сквозила такая тоска, что сердце женщины сжалось. Светлана заметила, что-то неладное творилось в доме. Костя носил кому-то еду. Слышались иногда с первого этажа странные голоса, бывало и крики. Светлана жила в комнате мальчика. Ей было запрещено ходить в крыло слуг. Она могла посещать лишь уборную и кухню, да еще гулять с Тёмой в саду. Платили здесь очень хорошо, так что женщина не вмешивалась в чужие дела, но понимала, что с Ириной случилось что-то нехорошее. «Знаешь, хочу сказать тебе по секрету». Закусив губу, няня долго молчала, а потом начала этот разговор. «Мне кажется, что на первом этаже кого-то держат взаперти. Но сразу скажу, я ничего не видела, и, быть может, мне просто показалось. Ты уже большой мальчик. Спроси отца, не может же он тебя постоянно обманывать?» «Папа, начнет орать!» «Попробуй», — погладила его по голове няня. «Ты ведь смелый, а иногда за тех, кого любишь, надо бороться». «Хорошо», — кивнул мальчик. Вечером, когда отец вернулся, и они сели ужинать, Артемий, ковыряя вилкой в тарелке, с опаской спросил. «Папа, а мама скоро вернется? Почему она так долго болеет?» Он удивился, когда отец отложил салфетку, откинулся на стуле и спокойно сказал. «Так бывает, сын. У мамы тяжелое заболевание. Это связано с нервами. Она пока не может жить с нами. Пойми, в больнице ей лучше. Там врачи, и они делают все необходимое, чтобы мама быстрее вернулась к нам. Это обязательно случится, но я и сам не знаю, когда». У мальчика чуть не отвисла челюсть. Папа редко говорил с ним так обстоятельно. «Можно мне ее навестить?» «Нет», — резко бросил отец. «Ей может стать хуже. Мы же этого с тобой не хотим?» «Нет», — мотнул Тёма головой. «Вот и хорошо. Теперь иди к себе», — махнул отец рукой. Мальчик поднялся из-за стола, поблагодарил за ужин и ушел в комнату, твердо решив обыскать весь дом. Няне Свете не могло показаться. Он точно узнает, что скрывает от него отец. Утром, дождавшись, когда папа уедет по делам, Тёма выбрался из своей комнаты и прокрался вниз, туда, где жили слуги. Мальчик был осмотрителен. Если его застукает Аделаида, всему конец. Он вообразил себя детективом, крался за шторами, перебегал от шкафа к стулу или дивану. На первом этаже было тихо, комнаты почти все пустовали. Там жили только Костя и старуха, остальные работники были приходящие. Тёма проверил одну спальню за другой. Ничего. Расстроенный, он вернулся к себе.